Пути торговых судов были столь опасны, налеты вражеских кораблей так часты, что галеры обыкновенно заходили в гавань кормой вперед, и управлять ими здесь приходилось лишь при помощи больших бортовых весел. Все это делалось для того, чтобы вооруженная команда могла с кормы на высокой палубе стоять лицом к нападающему противнику. Этим маневром облегчалась также возможность дать обратный ход и быстро покинуть гавань. Такая нужда возникала нередко. Бывало, что, защищая свои корабли и товары, за оружие брались и сами купцы. И на воде, и на суше грабители могли напасть в любую минуту. Команды судов набирались из свободных людей. Среди них было очень много славян с далматинского побережья. Вследствие чего длинная набережная у собора Святого Марка была известна, как известна теперь, под именем Славянской набережной, Рива делли Скьявони. Моряки были не моложе 18 лет. Каждый носил положенное ему оружие, каждый давал присягу на верность законам Венеции. Команды нанимали лишь на тот сезон, когда корабли ходили в плавание с 1 марта до 30 ноября. Морякам каждый раз выплачивали жалование за 3 месяца вперед. Моряки были так вороваты, что пассажирам на время плавания обычно предлагалось сдавать свои ценности на хранение капитану. На кораблях имелись трубы, барабаны, литавры. Ими подавали обычный сигнал на вахту, отмечали время, а в случае сражения воспламеняли и поддерживали боевой дух моряков. Каждому пассажиру и матросу разрешалось взять на корабль постель, сундучок, достаточное количество воды, вина, сухарей, посуду и топливо для приготовления пищи. Пища на море была проста: солонина, овощи, сыр, лук, чеснок, уксус. В избежание пожаров жарить рыбу на корабле было запрещено уставом. Рейс до Палестины обычно занимал от 30 до 40 суток. С пассажиров, в зависимости от предоставляемых им удобств, брали от 45 до 125 долларов. Путь до Константинополя, вероятно, занимал столько же времени, такой же была и плата. Надежно разместив свои вещи, братья облокотились на борт и стали смотреть, как снимается с якоря их галера, как она медленно плывет мимо кораблей, только что пришедших из Египта и Палестины, из Черного моря и с Крита. У причала стояли на якоре и нагружались суда, которым предстояло плыть в Испанию и Францию, в Голландию и Англию. Наконец, миновав песчаные банки, миновав Лидо и выбравшись в открытое море, капитан галеры приказал поднять паруса, и путешествие, ставшее столь знаменательным как для самих братьев Пола, так и для всего мира, началось. Примечание. Лидо. Северная часть длинной узкой песчаной косы, отделяющей Венецианскую лагуну от Адриатического моря. Конец примечания. Глава вторая. Рассказывая об этой торговой экспедиции братьев Пола, мы должны обозреть средневековую историю Венеции. В середине 13 века Венеция, невеста Адриатики, была в зените своего могущества. У нее было многовековое, богатое событиями прошлое. Первоначально дачное место для вилл римских патрициев, пристанище рыбаков, мореходов, добытчиков соли, затем убежище всех, кто спасался здесь от вторгавшихся с севера варваров, Венеция стремительно возвысилась как могучий торговый город. Ее правительственная система по своей устойчивости и прочности не знала себе равных во всей Европе. Целые века она удерживала господство в городах Восточного Средиземноморья. Подвластные ей земли были обширнее земель любой державы тех времен с момента падения Рима. Первые крестовые походы, эти набегающие друг за другом волны буйной энергии и рвения, не возбудили у венецианцев желание примкнуть к воинству, стремящемуся вырвать гроб Господень из рук неверных. Однако Венеция не могла остаться незатронутой этим необыкновенным движением, которому суждено оказать столь сильное воздействие на все социальные, политические и экономические представления Запада и в конечном счете преобразовать их.